Вскоре за девочками ушел и дед, когда прибыл Терентий и сказал, что звонили и просили подойти главу рода Беловых. Интересно, кто это такой там нарисовался, но да пофиг, и так скоро узнаю. Грант тоже свалил, сославшись на то, что нужно брать бойцов и лезть в погреб за самогоном. Да и Тамару Петровну стоит предупредить, чтобы готовила столы. Кристина и Лилит ушли самыми последними, да и то хотели задержаться, но демоница понимала, что я хотел поговорить с мальчишкой наедине. Умная она все-таки. Славика они тоже забрали с собой, и тот по пути захотел спереть один шарик, за что получил по лапкам. Мелкого такой расклад не устроил, но сестра заверила его, что купит ему другие шарики. В общем, маленького клептомана задобрили, и тот не возбухал. Когда дверь за ними закрылась и мы остались с Громом одни, я присел на стул. «Дим, я знаю, что ты хочешь сказать», — начал он, пряча взгляд. «Но я хмыкнул и перебил его. Опять, не знаю, что ты там надумал, но вряд ли угадал». Он сбился и с вопросом посмотрел мне в глаза. «Тот наш разговор», — припомнил я ночь покушения. «Я выразил свое мнение, но не спросил твоего. Хоть ты и дал ответ, но я должен спросить. Ярослав, ты хочешь войти в род Беловых на полных правах?» Гром замер, крепко сжал пододеяльник и тихо прошептал. «Н на полных правах, то есть, да, право наследования и все такое. Но я же, тогда или нет?» Улыбнулся я, набрав в грудь воздуха, мальчишка резко выдохнул и сказал. «Да, тогда, решено», кивнул. «Как полностью поправишься, начнем оформлять бумаги. А дедушка и Кристина, они не будут против?» «Пфф», фыркнул я. «Крис сама мне все уши прожужжала, а старик будет только рад. Парень ты способный, не глупый и понимающий, а сила». Тут я сбился, заметив, как изменился взгляд Грома и поток его эмоций. «Так, подобрался я, рассказывай». «Че что рассказывать?» — не понял он, а затем как-то замялся. «Я, если честно, и сам не понял. Сон мне приснился, Дим». «Что за сон?» Мальчишка задумался, пожевал губы и начал рассказывать. «В перерывах, когда ну было больно и я просыпался, тут он скривился. То когда вновь засыпал, оказывался в непонятном месте. И так каждый раз. Сон же не может быть таким. Да, ну, чтобы одно и то же. Как выглядело то место?» Улыбнулся я. «Как бескрайний океан», задумчиво начал отвечать он. «Бесконечный, от горизонта до горизонта. А еще солнце, настолько яркое, что слепило глаза. Но, что странно, не было облаков и ветра. Полный штиль, как бы сказал дядя Ефрем. А, да, еще океан. Он был таким чистым, что я будто бы мог разглядеть дно. Ну еще бы ты не мог его разглядеть, ведь в твоем океане пусто. Это когда в нем появятся души, он начнет темнеть, а пока – кристальная чистота. Выходит, что Гром пробудился окончательно, как Душилов. Похоже, что ранение и стресс сыграли свою роль, заставляя дар пробиться раньше, чем нужно. Хоть один плюс от произошедшего. Ты что-то знаешь, да? По-своему понял Ярик мою улыбку. Что это за океан, Дим? Расскажи мне. Расскажу, кивнул ему, поднялся со стула и потрепал мальчишку по волосам. Когда придет время, опять ты завел эту шарманку, состроил он расстроенную гримасу. Ты постоянно говоришь, когда придет время, а когда оно придет? Завтра, послезавтра, хм, дай-ка подумать, почесал я затылок. Думаю, что в ближайшее время, но это не точно. Мальчишка вздохнул, покачал головой. Но одно я могу сказать точно уже сейчас, серьезно посмотрел ему в глаза. Тебе нужно учиться находить тот океан не во снах, а по своему желанию. Концентрируйся и представляй, будто тонешь. А зачем? Не понял Ярик. Потому что твоя сила, твой океан, двинул на выход и помахал рукой. Все, отдыхай. И да, в ту ночь ты вроде бы хотел узнать, что я тебе подарю. Надеюсь, это не будут деньги, посмеялся он и добавил. Хотя, много денег не бывает. Правильно, наша школа. Нет, это не деньги, обернулся к нему, стоя в дверях. Это секрет. И со смехом покинул палату, а мне в спину донеслось. Да, блин, так нечестно. Я улыбнулся, засунул руки в карманы штанов и пошел по коридору. Да, жизнь продолжается, и ее нужно разбавлять красками и счастливыми моментами. А враги, их мы уничтожим, но после дня рождения. Глава 5. Ты уверен, что это хорошая мысль? С нотками скепсиса спросил Ефрем. Грант шел вместе со мной по коридорам бункера и держал в руках две громоздкие тяжелые сумки. В некоторых местах ткань была порвана и в дырках можно было увидеть острые концы необработанного разломного металла. Дорогого стоит признать, но не слишком, чтобы ударить по карманам и бюджету. Не уверен, покачал головой, но я видел его душу, его суть, мысли, воспоминания. Ты не знаком со стражами, а вот я, да. И все равно, поморщился старик, он пытался убить тебя и ранил Ярика. Меня многие пытались убить, хмыкнул я, и еще больше попытаются. Мы зашли в казематы призрака. В нос ударил витающий в воздухе запах гноя. Кровь на полу засохла в лужицах, а сам убийца сидел на все том же стуле без сознания. «Клади туда», — указал рукой на место возле него, — «и убери капельницы, больше они не понадобятся». Продолжая коситься и ожидать нападения, Ефрем выполнил приказ и отошел к стене. Он был напряжен и готов в любой момент ударить всем калибром, если призрак решит попытаться рыпнуться. Привычным движением захватив по пути деревянный стул, поставил его перед убийцей и сел. Секунда, две, три. Его визоры слабо замигали. Он с трудом и скрипом поднял голову, посмотрев на меня. «Б, благородный Венатор», его голос звучал, будто сквозь толщу воды. «Время пришло?» «Да, Атар», кивнул я. «Пришло. Ха, хорошо. Я готов». Когда Атар осознал, что его цель была не просто Дмитрием Беловым, а охотником, то его отношение в корне изменилось. С трудом и болью он пытался рассказать вообще все, что могло бы помочь мне в битве против тех, кто однажды поставил на нем эксперименты. Меня очень интересовало то, почему он не погиб и не сгорел, когда провалил задание. Странное совпадение, ведь амиры добивали возможных языков и не позволяли информации утечь. Что ж, они недооценили одного стража, который по стечению обстоятельств переродился в этом мире и утратил себя. Точнее, не так, у него была ситуация, похожая с Антоном Андреем, но абсолютно противоположная. В его душе остались лишь частички былой памяти, и большая ее часть распалась шелухой при перерождении. Если говорить проще, то призрак и являлся призраком, а Атар был эдаким внутренним голосом, совестью, что давило на плечи солдата, которого пустили под нож в целях экспериментальной программы по превращению людей в живое оружие. Частички оставшейся памяти пробудились в нем, когда он увидел символ охотников. Эдакий триггер, который переключил тумблер в голове и в конечном итоге сплел два сознания в одно. Именно поэтому он в тот момент чуть не уничтожил свою душу. Воспоминания. Слишком тяжелые они были и ударили бурным потоком. Вот и получается, что призрак как бы остался, но и Атар тоже. Вместе они создали абсолютно иную личность, своего рода третью вариацию, которая вобрала в себя лишь лучшие из двух. Я, конечно же, в этом немного помог, поддерживая его душу и направляя ее, чтобы та не разбилась на кучу осколков. Ах, да, почему амиры его недооценили? Все просто. Призрак никому не верил, жизнь обязывала, а выросший на улицах столицы мегаполиса, он был осторожен вдвойне. Впрочем, тут, как я понял, свою роль сыграл и Атар. Внутренний голос, да, он шептал призраку, что делать и как делать. Личность стража не позволяла убийце переступить грань, удерживая его сознание на плаву. Работая на амиров, он продолжал выполнять задания, убивал и ликвидировал цели, которые указывали хозяева. Но делал это не только из безысходности, но и мыслях, что скоро все закончится. Узнав о том, как избавиться от внутренней бомбы, он вытащил ее из тела. Поэтому для своих господ считается погибшим, а на деле – живой. Честно признаться, я долго думал, как поступить – убить его и отправить на перерождение, либо же спасти и наставить на иной путь. Стражи они, как охотники, да, не столь сильны, но со своими правилами и кредо. У них также присутствует структура ордена, пусть и другая, более приспособленная под милитариум. Простой пример – те дети, пустые, которых расстреляли из пулемета. Для милитариума они не люди, а потому их жизни не ценны. Часть стражей перенимала подобное мышление, но не все. И Атар входил в процент этих «не все». Я долго изучал его душу, просмотрел ее вдоль и поперек, и все же решился. Распахнув сумки, вытащил кусок темного разломного металла. Чтобы найти его, пришлось не только прошерстить базу данных центра охотников, но и вновь прибегнуть к услугам организации. Как итог, мне удалось купить пусть и редкий, но не особо используемый вид металла. Для производства оружия и артефактов он не подходил из-за своей хрупкости, а потому особо на рынке не присутствовал. Но так уж получилось, что род Мирзоевых добывал его в небольших количествах и продавал тем немногим, кто пытался экспериментировать с ненужным никому металлом. Вот отсюда и цена, ведь количество металла не такое уж и большое. Но да ладно, Атар увидел кусок руды в моей руке и его визоры замигали еще сильнее. Зачем? Понял он, что я задумал. Считай, что я хочу дать тебе второй шанс, ответил я и услышал, как Ефрем фыркнул. Хотя и не все согласны с моим мнением. Мне опять придется убивать? Тяжело спросил он. Стать оружием? Сложный вопрос он задал, однако, совру, если скажу, что не думал о нем, как о единице в войне. Но Атар, слишком много дерьма с ним случилось, чтобы он вновь взялся за винтовку и начал убивать своих хозяев. Страж желал покоя, каким бы он ни был, отдыха не только души, но и тела. Оружием, кивнул я, ощутив, как от него донеслись эмоции разочарования, но не убийцей, а какая разница, посмотрел он мне в глаза. Большая, с раздражением ответил за меня Ефрем, и ты не в том положении, чтобы ставить услов. Я поднял руку и оборвал старика, отчего тот шумно выдохнул и замолк. Ты прав, Атар, разницы особо никакой, спокойно начал объяснять я. Считай, что я хочу сделать этот поступок, как дань уважения стражам, которых знал. Акар бы понял меня. Че, что мне нужно будет делать? Мы с Ефремом переглянулись. Во взгляде старика прямо читалось, что идея полное дерьмо и он ее всецело не одобряет. А вот я считал, что поступаю верно. Возможно опрометчиво, но верно. Я наложу на твою душу печать с контрактом, вытащил из кармана пергамент, который для меня любезно составила Лилит. И ты станешь стражем. Его визоры замигали, что означало, он пытался понять, что я сейчас сказал. А когда перед его глазами оказался текст контракта, до него дошло окончательно. Мальчик, ты хочешь, чтобы я защищал его? Ты мог отнять его жизнь, а теперь будешь ее хранить, кивнул ему. Таково условие. В левом углу контракта уже стояла кровавая подпись Ярика, которую тот поставил с моей просьбы. Вопросов он не задавал и верил мне настолько сильно, что подмахнул бумажку не глядя. Даже текст не читал, сказав, что если так нужно, то это не важно. Всем бы такую веру. С трудом и болью Атар приподнял сломанную руку, засунул пальцы в рану. Металл жалобно заскрипел, гнойная рана открылась, но он не издал ни звука. А когда на его пальцах появилась кровь, то мазнул ею по бумаге. Контракт вспыхнул, страж слабо вскрикнул. Его визоры замигали сильнее, линии на броне стали пробегать быстрее, но вскоре все улеглось, а на левой стороне груди появился едва различимый кроваво-черный знак. «Могу его увидеть?» — с трудом прохрипел он. «Позже», — ответил ему с улыбкой. «А сейчас, тебя нужно подлатать». Атар кивнул и сам взял с моей руки кусок руды. Броня на его ладони и запястье поплыла волнами и разломный металл начал медленно рассасываться, растворяясь. «Вот же ж, чертовщина!» — присвистнул Ефрем. Его удивление более чем понятно, ведь броня Атара начала зарастать, как на дрожжах. Сломы и вмятины выравнивались, а дыры стягивались, будто кожа. Его раны вновь открылись, но на этот раз гной не задерживался на них и стекал дорожками на пол, будто что-то толкало его изнутри. Атар вытаскивал один кусок за другим и те рассасывались, пока в конечном итоге сумки не остались пусты. Повезло, что его броня обладала свойством самовосстановления и по сути своей являлась смесью экзоскелета с нанороботами. Интересная разработка, но недальновидная, ведь боец может пострадать, а нужного металла под рукой не окажется. Ну а я узнал об этой возможности, пока изучал его душу и смотрел воспоминания. Не все задания призрака проходили гладко и, порой, приходилось прибегать к таким вот методам восстановления. Если была возможность, разумеется. В помещении звучал отчетливый звук хруста срастающихся костей, визоры Атара перестали мигать, синие линии на броне пробегали все быстрее и быстрее. А затем раздался щелчок и, под удивленный взгляд Ефрема, страж протянул мне снятые наручники для одаренных. По рукам Гранда сразу же побежали бордовые молнии, говорящие о его готовности к бою. Вот только Атар не нападал, а я улыбался, смотря, как он легким щелчком вправляет суставы пальцев. Да, с такой охраной за Ярика можно будет вообще не переживать. А судя по эмоциям в душе, страж скорее сам подохнет, чем позволит кому-то навредить мальчишке. Теперь для него это дело чести, той самой, из-за которой Атар стал иерархом ордена. Целостность брони, 100%, осмотрел он себя и поднялся со стула. Эффективность, 76%. Требуется пополнить запасы препаратов Аксемикайот, 28, чтобы увеличить эффективность. Да, а вот с этим проблемы. Все же Амеры со своими гомункулами и технологиями далеко ушли. Специальные сыворотки, которые поддерживали в призраке жизнь, воспроизвести вряд ли удастся. Хотя, скоро должно прибыть оборудование для моей алхимической лаборатории, может, чего и соображу. С этим пока повременим. Я встал со стула, отодвинул его и оказался напротив призрака. Он на короткий миг прикрыл глаза, если так можно говорить о потухших визорах, сжал и разжал кулаки. А когда его визоры вновь загорелись, то в них полыхала синева. Пол, стены и потолок комнаты слабо задрожали, будто от легкого землетрясения. «Мое ядро стихии», — прошептал он. «Оно», — откликнулось. «Ну, скорее не ядро, а дар, который спал и из-за экспериментов Амеров закупорился, но да». Пришлось поднапрячь жопу и наложить на Атара печать сбора энергии. Шутка ли, но его нынешнее тело тоже оказалось приспособлено к стихии Земли. Разумеется, он понял, кто именно помог ему пробудить ядро и сейчас смотрел на меня с эмоциями восхищения. «Истинно говорил Архонт», — благоговейно произнес Атар, — «благородным венаторам под силу совершать чудеса. Слышал бы его сейчас старина маг, то ржал бы во весь голос. Да, из охотников те еще кудесники». Что ж, осталось закрепить результат окончательно, устроить, так сказать, представление. Моя аура растянулась по всему помещению и за его пределами. Золотое пламя вспыхнуло на руках, плечах, ногах и в глазах. Сбоку раздался шорох, и я заметил краем глаза, как Ефрем преклонил колено и замер. «Я вернул тебе тело и силу», — в моем голосе зазвучал металл, отчего призрак вздрогнул. «Я дал тебе смысл и цель существования, которую ты утратил и позабыл. Так ответь мне, сын Милитариума, готов ли ты исполнить свой долг стража, готов вновь защищать тех, кто в этом нуждается?» Без слов Атар преклонил колено и опустил голову, после чего дотронулся до пола, и тот вновь слабо дрогнул. В руке стража появился каменный кинжал. Ефрем увидел его и напрягся, готовый в любой момент броситься в атаку. Вот только в этом не было нужды. Мне доводилось бывать в Милитариуме, и не раз, а потому я знал ритуалы стражей. Присутствовал на них. Атар полоснул по ладони кинжалом, разрезав металл и пустив себе кровь. И пусть броня начала зарастать, хоть и медленно, его это не смущало. «Малгур Анаинар», — зазвучали слова клятвы стражи, и он протянул мне кинжал. «Арасат Милитарайн Сафат, Малатарки Арахат, благословленный под сенью трех братских лун, я отдаю свою силу, волю и честь народу Милитар, до самой смерти и за гранью ее». Ну, это если грубо переводить. Все же их язык чем-то пусть и напоминал общий, но расходился в некоторых моментах. «Я свидетель твоей клятвы, страж», — кивнул я, а когда он поднял голову, от души отвесил ему пощечину. «А это, чтобы ты помнил ее». Пламя моей души исчезло, как аура. Ефрем и Атар поднялись, а когда Грант подошел к нему и протянул руку, тот ее пожал. «Я буду следить и приглядывать за тобой», — крепко сжал хватку старик, смотря в визоры стража. «И если подведешь или как-то навредишь, то лично оторву твою голову. Я не столь великодушен, как господин, а потому шанса у тебя не будет». «Мы поняли друг друга?» «Вполне», — кивнул Атар, и они расцепили руки. Ефрем фыркнул, поднял пустые сумки с пола и занял место за моим правым плечом. «Каковы будут приказы, благородный венатор?» — осведомился страж, поведя плечом. «Теперь я могу увидеть того, кому принадлежит моя жизнь». Я задумался, посмотрел на наручные часы, сверив время, и хмыкнул. «В принципе, да», — дал ответ. «Там как раз столы должны были накрыть». Атар в легком непонимании наклонил голову на бок, и Ефрем ему пояснил. «У парня день рождения». «Вот как», — задумчиво опустил страж глаза в пол. «Возьми», — отдал ему каменный кинжал с кровью. «Думаю, это вполне сойдет за достойный подарок». Кивнув, он забрал ритуальное оружие и убрал его за пояс. «Я не лукавил, когда сказал, что это достойный подарок. Кровь. Для Милитара она многое значит. А подарить кому-то частичку себя – самая высшая честь». Да, знатный каламбур получился. Призрак чуть не убил Ярика и пролил его кровь. А теперь он станет его телохранителем и подарит свою. А ведь, будь иначе и не являясь этот под стражем, то мы с Ефремом уже бы закапывали его где-нибудь в лесочке. «Идем», — махнул рукой и двинул на выход, «а то весь праздник пропустим». Ефрем сразу же пошел за мной, а Атар слегка помедлил и вскоре присоединился. Праздник, и правда, был в самом разгаре. Проводить его решили в особняке, ведь на улице уже было прохладно. Обеденный зал и гостиная были полны народа, в том числе и приехавших из других стран гостей. Харальд со своим отцом, которые сейчас о чем-то болтали с Дедом и Морозовым. Сатоши, примчавшийся из Японии в обед, о чем-то разговаривающий с Иванычем, Романенко и Перуном. Лукас и Лео, близнецы из Имперской империи, что осели в Москве и не торопились на родину. Как объяснил Ефрем, парни решили податься в охотники Российской империи и уже оформили все бумаги. Нахера им это, фиг знает, но раз хотят, то пусть. Народ встретил нас с улыбками. Лилит подала мне бокал с вином и бросила неприязненный взгляд на идущего позади меня Атара. «Жаль, что ты не дал мне прикончить его», — раздраженно прошептала демоница. «Не ты одна так думаешь», — улыбнулся ей. «Но не волнуйся, он теперь не опасен. Думаешь, контракт сдержит его, если он захочет навредить?» Скепсис из нее так и пер. «Не контракт», — покачал я головой. «Клятва. Контракт — лишь предлог и инструмент, подтверждающий намерение. Для стражи нет ничего важнее клятвы. В этом мы с ними похожи». Демоница вздохнула. «Надеюсь, ты знаешь, что делаешь, дорогой. Как и всегда, как и всегда». Постепенно каждый начал рассаживаться за столом. Пусть я не был главой рода официально, но дед, под удивленные взгляды гостей, сел не в центре стола, а по правую руку. Более чем понятный знак, кто теперь рулит всеми делами. Убедившись, что все заняли свои места, я взял нож и постучал по бокалу с вином, привлекая внимание и тишину. «Друзья, благодарю каждого из вас, что смогли посетить нас и этот праздник», — улыбнулся я, осматривая каждого за столом. «В этот день родился тот, кто стал частью нашей семьи. Тот, кто привнес в этот дом детский смех, задор и женское счастье». Снежинка отчетливо хмыкнула, за что получила тычок локтем от Лилит. «Ярослав», — обратился я к мальчишке, что сейчас был наряжен в темный деловой костюм и выглядел, как настоящий мужчина. «Я благодарю кот, Бога, что он свел наши дороги жизни, судьба или провидение, но из множества людей, именно нам была уготована встреча в тот день». Малец криво улыбнулся и потер нос. «Именно его он сломал тогда, врезавшись в мой барьер и попавшись на воровстве. Теперь ты не просто часть нашей семьи», — удивление гостей стало еще больше. «Теперь ты нечто большее». Двери за моей спиной распахнулись, и внутрь вошел Терентий, которого сопровождали разодетые в мундиры рода гвардейцы, с винтовками, клинками на поясах и суровыми лицами. Люди затаили дыхание, а когда дворецкий остановился возле меня, то мальчишка даже растерялся, но быстро взял себя в руки, вышел из-за стола и медленно подошел ко мне. Я поставил бокал и взял из рук Терентия меч, завернутый в флаг с гербом Беловых. Ткань раскрылась, являя собой сжатую латную перчатку с черно-белым каплевидным щитом на фоне. «Будь честным», — крепко сжал я украшенные вязью ножны и протянул мальчишке. «Будь мужественным, будь храбрым». Эмоции у него фонтанировали через край, руки подрагивали, но Ярик взял меч, широко улыбнувшись и едва сдерживая накатывающие слезы, чем вызывал умиление у народа. Он вытащил клинок из ножен, украшенный символами и вязью рун, он отливал красноватым цветом. Пусть меч был красив сам по себе, изюминка в нем была совсем иной, и она не укрылась от тех, кто хоть что-то понимал в подобного рода клинках. Вот только при всем их знании, только Лилит поняла, чья именно душа находится в мече, и тем сильнее было ее удивление от осознания. «Все же хорошо, что мне удалось найти бессмертных. Без их знаний я такой фокус бы не провернул, ведь одно дело выковать клинок, а другое – поместить в него душу. И не просто душу, а ту, что принадлежала Ламансу, вожаку львов, обитающих на кровавых равнинах. Отныне и впредь, ты часть нашего рода. Я приветствую тебя, Белов Ярослав Михайлович». Люди повыскакивали со своих мест, захлопали в ладоши и раздался хор голосов. «Белов Ярослав Михайлович! Белов Ярослав Михайлович! Белов Ярослав Михайлович!» Глава 6. «Я знал, что, приехав к тебе в гости, вновь чему-то удивлюсь». Подошел ко мне Сатоши и протянул бокал с шампанским. Но это превзошло мои ожидания. Я хмыкнул, смотря на Ярика и облепивших его Морозова, деда и Харальда с Сигурдом. Старая гвардия давала парню наставительные советы, подкрепленные алкоголем. Сам мальчишка слушал их внимательно и мотал на ус, улыбаясь. Вот только проходящая мимо их компашки Лилит чем-то возмутилась и быстро утащила именинника под хохот мужчин. «Не ты один так думаешь», — сделал глоток. «И спасибо еще раз, что приехал». «Да брось, Дмитрий», — японец поправил рукав синего кимоно. «Как я мог пропустить подобный праздник? Тем более, когда получил приглашение от главы рода. Я еще не вступил в права», — покачал я головой. «Официально. Это частности. Главное, что Морозов сам это заметил, а зная его натуру, уже завтра все будут знать, кто глава рода Беловых. На то и был расчет. Скажи мне, друг, внимательно посмотрел Сатоши мне в глаза, ты отправишься на праздник Аматерасу Камисама, Хаэм, и почему мне кажется, что он приехал не просто на праздник Ярика, но и по этому вопросу тоже, еще не решил. Ты сам знаешь, какая сейчас напряженная ситуация. Знаю, кивнул японец, но все же, я хотел бы настоять на твоем приезде. Тогда скажи, наши гости из-за океана тоже будут там? Сатоши улыбнулся, медленно покачивая бокал с шампанским в руке. Кто знает, друг мой, кто знает. Впрочем, еще ни разу те, о ком ты говоришь, не упускали возможности посетить Японию официально. Так что, вряд ли что-то изменится. Но одно я могу сказать точно, тебе стоит приехать. Поверь мне, это слова представителя Японии, или твои собственные. Улыбка Сатоши стала чуть шире, а взгляд прищурен. Мои собственные. Издревле Япония считается союзником Российской империи. Мы вместе воевали, вместе проливали кровь. И пусть в нынешнее время наши отношения сложно назвать братскими, мало кто из нас готов отвернуться от друга. Тем более, когда ему угрожает опасность. Что ж, я подумаю над этим. Кивнув и отпив из бокала, японец поставил его на стол и двинул к компании деда, Морозова и северян. Но пройдя два шага, остановился и посмотрел на меня через плечо. На турнир в честь Аматерасу Камисама приезжает множество участников из других стран. И если твои визави решатся приехать, то выставит хороших бойцов. Элиту, которая должна будет забрать победу, как происходило 3 года подряд. Думаю, их поражение может нанести сильный удар по репутации тех, кто этого не ждет. Позволь дать тебе совет, друг мой, пока ты не принял решение. Прочти древние законы турниров. Те законы, которые еще существуют и практикуются в Японии. Я кивнул, отчего на лице Сатоши вновь появилась улыбка и он двинулся дальше. Намек более чем понятный. Он не знает наверняка, прикатит ли Амир в Японию, но уверен, что если это произойдет, то приедут их сильнейшие представители. Ну те из них, кого решат выставить на турнир. А законы? Есть у меня мысль, к чему о них обмолвился Сатоши, но нужно будет прошерстить сеть. Одного не пойму, инициатива ли это рода Акамару, или же кого-то еще, может императора? Нет, вряд ли. Ему-то какое дело до грызнения самого сильного и политически важного рода Российской империи с Амирами? Интерес может проявить, но не более. Либо же я чего-то не знаю. Опять интриги, поморщился я и увидел, как Ярик с трудом вырвался из окружения женщин. Он заметил меня и сразу же сменил курс, подойдя. Фух, вздохнул малец. Я думал, что компания дедули это что-то, но женщины. Привыкай, хмыкнул я, похлопав его по плечу. Ты как вообще, не голоден? Да нет, Ярик с благодарным кивком принял стакан с соком, который ему подал слуга. Перекусываю, как возможность есть. Честно сказать, я в шоке, что Тамара Петровна смогла все это приготовить. Тут я с ним согласен. Столы с закусками ломились от обилия еды, и это не считая основной посиделки за большим столом в обеденном зале. Тамара Петровна превзошла сама себя в этот день, и пусть ей помогали служанки, она сотворила реальное чудо. «Дим, я еще раз хотел сказать спасибо», — улыбнулся парень, с тоской посмотрев в угол зала и увидев там свой меч, завернутый в флаг. «Этот подарок, в общем, ты уже благодарил и повторяться нет нужды», — взял я тарталетку со стола. «Ты помнишь, что я тебе говорил про оружие?» «Что оно лишь инструмент и продолжение руки», — кивнул мальчишка. «Да», — зажевал вкуснятину и прикрыл глаза от блаженства. «И как только у Тамары Петровны это получается, ГХМ, так вот, забудь об этом правиле, когда будешь браться за свой меч». Ярик захлопал глазами и не совсем понимал. «То одно ему говорю, то теперь призываю забыть». Запутался он. «Когда ты вытащил клинок из ножен, что ты почувствовал?» Решил намекнуть ему. Он задумался и почесал бровь. «Значит, не показалось», — глотнул он сок, апельсиновый, судя по виду. «Что почувствовал?» «Почувствовал. Толчок, это ты меня спрашиваешь, или себя?» Посмеялся я. Опять задумался и нахмурился мальчишка. «Да, это был толчок», — начал он развивать мысль, «но странный. Мне сложно объяснить, но это было похоже на то, как пытаешься дотронуться до кота, а он тебя отталкивает лапой». «Да, бред говорю». «Нет, не бред», — улыбнулся ему. «Твой меч, Ярослав, не просто кусок красивого железа». И тут до него дошло. «А он живой», — воскликнул малец, чем напугал проходящего рядом слугу. Тот аж поднос чуть не уронил. Ага, одушевленный, если быть точнее. Но, как нет, я читал в сети на уроках об артефактах и оружии, которые имеют собственную душу. Но они же стоят баснословных бабок. Просто дохерище деньжищ. Значит, ты вместо учебы залипаешь в телефон на уроках? Прищурился я. Что? ГХМ, смутился парень. Если только иногда. Но, Дим, живое оружие как? Неважно как, Ярик. Важно, что теперь ты член рода и у тебя должен быть достойный клинок. Его имя? Кивнул в сторону, где лежали подарки. Ломансу. Ломансу? Прошептал мальчишка. А чья это душа? Ну, то есть, я понимаю, что какого-нибудь хорька так не назовут, да и ты бы не стал размениваться на мело. Он сбился и посмотрел мне за спину, замолчав. Я же обернулся и с улыбкой взглянул на Атара, что подошел к нам. Вовремя он, а то я уже задолбался подавать ему и Ефрему знаки руками. Прошу прощения, что подслушал ваш разговор, склонил он голову, а концентрация внимания на нашу компанию выросла, особенно от иностранных гостей. Если позволите, господин, обратился он ко мне и, получив кивок одобрения, продолжил. Ломансу, чудовище экстракласса, лев 6 метров роста, густая бордовая шерсть, которую практически невозможно проткнуть клинковым оружием, быстрый, выносливый, смертоносный. ГХМ, отчетливо сглотнул Ярик, бросил на меня короткий взгляд, и словно завороженный начал смотреть в синие визоры незнакомца. А вы, мое имя, Атар, вновь склонил голову страж, он твой новый телохранитель, решил я пояснить для мальца, а то он запутается, сменит Бореева. Понял, рассеянно кивнул новоиспеченный Белов. А вы, Киборг, я заржал, а страж даже как-то растерялся. Он-то думал, что своим видом хоть и вызовет кучу вопрос, которые, к слову, сыпались на них с Ефремом, пока те стояли в стороне, но явно не ожидал такого. Киборг, ха, модифицированный и усовершенствованный с помощью технологий человек, ответил Атар, приподняв уголки губ в легкой улыбке. Но, если вам так проще, юный господин, то можете называть киборгом. Просто. Чума, выдохнул Ярик и затараторил. А что вы умеете, а сможете кулаком стену пробить, а путешествовать в прошлое можете, сразу говорю, что если вы киборг-убийца, то я никакую Сару Коннор не знаю. Мы с призраком переглянулись и я пожал плечами. Вот только у Атара все еще был нейроинтерфейс, который хоть и был вырублен от сети его прошлых хозяев, но работал. Его визоры на секунду притухли, а затем вновь загорелись, и он посмеялся. Не переживайте, юный господин, пусть вы не являетесь Джоном Коннором, я все равно буду вас защищать, ценой своей жизни, а он мне нравится. Широко улыбнулся малец, шарит, как надо. На этой ноте я оставил этих двоих, пусть общаются. Ну а свой подарок страж отдаст, когда посчитает нужным. Этого он пока не сделал. Атар, скажи, раз ты киборг, то сможешь взломать базу данных с оценками школы? Донесся до меня вопрос мальчишки. Нужно одному мутне хорошему человеку подлость сделать. Могу, юный господин, но подобное карается законом и глава рода не одобрит. Но если вы хотите наказать своего обидчика, то я знаю очень много способов, как это сделать без вреда для здоровья и проблем. Кхе, крякнул Ярик. А знаешь, мы с тобой сработаемся. Хе-хе. Я покачал головой и слегка ускорил шаг. Еще одно подтверждение, что Атар позаботится о мальчишке, как надо. Бореев на эту роль мало подходил из-за своего характера и воспитатель из него так себе. Боец и скрытник он отменный, а вот вовремя остановить и предложить альтернативу не мог. Не тот склад ума, чтобы с детьми работать. Атар же в этом плане более опытный и гибкий. У него, если судить по воспоминаниям и тому, что я там увидел, опыта жизни достаточно. Причем в самых разных аспектах. Он, как и я, тоже занимался с молодняком ордена и привык работать с детьми. Но в отличие от меня любил это дело. Поздним вечером того же дня, когда все гости разъехались, именинник валялся в кровати и дрых, а остальные домочадцы тоже готовились ко сну, я покинул особняк и двинул в лес. Гвардейцы продолжали патрулировать с усилением двойками, Гримлок шастал по округе, сменив Славика, которого сейчас кормила порядком уставшая Тамара Петровна. Мелкий очень хотел присутствовать на празднике, но именно ему выпала смена прочесывать леса и ближайшие территории, чем он и занимался. Подарок он свой, кстати, тоже подарил. Золотую цепь толщиной с большой палец. Я аж офигел, когда Ефрем притащил ее в зал и повесил на шею Ярика. Вот, что значит вождь народа ящеров. Статус Ицацки, впрочем, отличился не только Славик, но и один демон, который уже порядком не мелькал перед глазами. Я даже подумал, что он сдох, но нет, живой, и подарок прислал, который привезла служба доставки. Этот шутник решил подарить Ярику карту постоянного посетителя элитного стрип-клуба Москвы и набор девчачьих кукол. Бэби Боны, мать его, и стриптизерши. Сказать, что все свидетели распаковки подарка удивились, не сказать ничего. Но это же заебос, и у него никогда не бывает все просто так. Как оказалось, вместе с куклами и картой пришла и коробочка. Бордовая такая, бархатная и красивая. А внутри лежал перстень, от вида которого Лилит дар речи потеряла. Да и не она одна, ведь Атар тоже знал, что это за кольцо. Оно сейчас лежало в кармане моего пиджака в комнате, и я честно думал, отдавать его Ярику и нет. Вот же шума до хера у этого мудака, раз он решил подарить ни много ни мало, а один из перстней князя Инферно. И кому? Мальцу, которому стукнуло 13. Хотя стоит признать, что подарок достойный, а суть его заключалась в том, что если Ярику будет угрожать смертельная опасность, то перстень откроет портал в Инферно, небольшой и односторонний, но его хватит, чтобы на помощь пришел, мать его, кровавый легион заебоса. Думаю, что власти Российской империи, да и весь мир, охереют, если сюда явятся облаченные в латы, вооруженные до зубов, рогатые и краснокожие здоровенные образины, готовые порвать любого, на кого укажет Ярик. А уж я-то знаю, что из всех демонов Инферно, пожалуй, только в рядах легионов заебоса находятся те, кого до усрачки боятся даже свои. Представили размах, да, и вот это он подарил Ярику. Одним словом, пис. Услышав шорох, я остановился и осмотрелся. Ночной лес дышал, как в прямом, так и в переносном смысле. Тренты выполнили свою задачу на совесть, взращивая ель жизни и ухаживая на ней. Практически вся лесная территория поместья и за его пределами уже была под контролем пока что слабого, но развивающегося и растущего существа. Еще один шорох листвы, и с ветки дерева спрыгнула фигура в темном плаще. Лица его не было видно из-за капюшона, но я знал, что этому парню не больше 25. Совсем еще молодой, но старший из тех, кто остался после Париса и его учеников. Якоб, так его звали, преклонил колено и опустил голову. «Докладывай», — сухо отдал приказ. «Наши спящие братья и сестры в Амирской империи проснулись, как и вы и велели, господин. Слежка за двумя членами совета установлена, еще трое, мне отчетливо казалось, будто он скривился, вне досягаемости. Слишком хорошая охрана, частые проверки личности. Что по Адаму Нортону?» Назвал я имя того, кто курировал и отвечал за Блэк Шторм. «Одна из сестер давно находится в его ближайшем окружении». Приподнял он голову, и во тьме капюшона показались зеленые глаза. «Она готов устранить цель по вашему приказу. Быстро работают, однако. А ведь это молодняк, а не старшие ученики Париса. Но результат хорош, даже очень хорош. Впрочем, тут сыграло на руку то, что Парис давно внедрил камерам своих безликих. То ли расчет на будущее, то ли старик что-то планировал, но мне не рассказал. Это пока ждет», подумав, принял решение. «Пусть сливает по Нортону всю информацию, какую смогла добыть и еще добудет. У нее есть допуск в Блэк Шторм?» Якоб кивнул. «Тогда пусть займется сывороткой», припомнил я слова Атара. «Аксемикайот 28. Мне нужна полная рецептура и технология производства». «Будет сделано, господин», ответил Безликий. «Что касательно членов совета, продолжайте слежку. В идеале, организуйте ее и за теми тремя, но не усердствуйте. Если не получится, то хватит и тех, кто уже на крючке. Помимо этого, узнайте, отправится ли Амир в Японию на праздник Аматерасу Камисама», вспомнил я разговор с Сатоши. «Если да, то кто именно? Полное досье на каждого по возможности». «Принято, господин», кивнул Якоб и замялся. В темноте и из-за плаща этого не было особо видно, но я заметил. «Ты что-то хочешь мне рассказать? Есть информация, касательно праздника Аматерасу, господин. Братья и сестры докладывают о том, что тени Японии начали действовать». Я хмыкнул и пробормотал под нос. Похоже, что все-таки император не просто проявил интересы, Сатоши приехал не только на праздник. «Господин», — спросил Якоб, — «какие у вашего ордена отношения с Они?» «Нейтральные. Мы не мешаем им и стараемся не действовать на территории Японии, а они не мешают нам». «Тогда я хочу, чтобы ты вышел с ними на связь», — отдал я приказ. «Если получится найти точки интереса по возможной делегации Амиров, то будет хорошо. В этом уже нет нужды, господин», — с легким страхом в голосе ответил Якоб. «Они сами связались с нами. Они знают о нашем сотрудничестве, догадываются», — кивнул Безликий. «Мы заметаем все ведущие к вам следы, господин, но они, даже учитель уважал их мастерство, разведка и контрразведка. Не удивлюсь, что копать епошки начали еще в тот момент, когда амеры напали на меня в Красновке. А раз так, то знает ли Акихита? Возможно, что это меняет? Хаем, ничего по сути. По каким-то причинам он спустил с поводка своих, хех, демонов и оказывается не просто заинтересован в моей с западниками стычке. Что ж, улыбнулся я, в таком случае сообщи им, что я буду рад познакомиться лично, когда прилечу в Японию. Думаю, нам будет, что обсудить. И прекрати трястись, я не парис и не собираюсь наказывать вас за этот прокол. Как прикажете, господин». Глава 7. Долгов был недоволен, и это мягко сказано. Глава службы безопасности империи в хвост и гриву гонял подчиненных, выискивая ячейки агентов иностранных государств. В данный момент в Москве найдено 3 из них, и только тех, что принадлежат давним врагам из-за океана. Западники хорошо окопались в столице, запустив свои загребущие лапы даже в дела аристократического сообщества. Предатели. Пусть Сергей считался суровым человеком, но на деле был очень дипломатичным и гибким, привыкшим руководствоваться разумом. Но когда дело касалось предательства, то мужчина становился ночным кошмаром тех, на кого начинал охоту. Два рода подзабвения, Должановы и Слуцкие, продались врагу, сливая информацию и предоставляя всю доступную помощь за вечно зеленые доллары. Приказ на их устранение подписан, и прямо сейчас жандармы выжигают каленым железом рассадник этой падали, что предала собственную родину. Их не будут судить, к ним не будут милосердны. Каждого члена рода, вплоть до ближайших родственников, ждет казнь без следствия. Многие аристократы почуяли надвигающуюся волну дерьма и либо отстранились, либо сотрудничали с цепными псами империи. И пусть Москва не горела от пожаров, а на улицах не лежали трупы предателей и иностранных агентов, она все равно превратилась в гудящий улей. Лишь простолюдины не знали о том, что творится за кулисами, ведя обычную и размеренную жизнь. Не останавливая шаг и ступая по коридору дворца, Долгов зашел в приемную государя и кивнул сидевшей за столом секретарше. Девушка, медленно помешивая ложкой горячий чай, улыбнулась мужчине в ответ. Вдох-выдох, Сергей поправил рукава пиджака и зашел в нужный кабинет. Когда впервые появились известия о нападении амеров на Белова, то вначале в них даже не поверили. Иностранцы действуют в Царицыне, неизвестная техника и оружие, бред да и только. Но на деле оказалось не так, а уж когда до императора дошла полная информация, то всему отделу жандармерии стало совсем кисло. Их прокол не досмотрели, упустили. «Надеюсь, ты пришел с хорошими новостями, Сергей», — сухо сказал император, как только дверь закрылась. Мужчина стоял возле окна, держа руки за спиной и смотря на город. Основной костяк иностранных агентов найден и ликвидирован, слегка расслабил галстук Долгов. Витающая в кабинете убийственная аура государя давила. Предатели выявлены и будут наказаны вближ. Император поднял руку, призывая к молчанию, жест, от которого каждому его видящему становилось не по себе. Это означало лишь одно: государь недоволен. «Не нужно мне говорить то, что и так известно. Лучше поведай то, что я в данный момент не знаю». «Мы смогли взять одного пленного», спустя несколько секунд молчания, сказал Сергей. «Технологии амеров рассчитаны на то, чтобы не оставлять языков, но нам удалось». «Продолжай». В Люблине находилась одна из ячеек агентуры, прикрываемая Слуцкими. Герцог Уваров со своим отрядом гвардии Белый Хлад нейтрализовал и захватил одного из пленных. С помощью его дара льда, а именно техники ледяного гроба, удалось задержать живым предполагаемого командира ячейки. Интегрированный в грудь агентов взрыватель не сработал, и сейчас пленный находится в центральном отделе жандармерии. Герцог Уваров постепенно размораживает его, с участием наших специалистов и медиков, что должны удалить взрыватель. Что говорит Тихомиров? Он изучил оружие и броню амеров. В данный момент еще проходит исследование, но заключение он дал уже сейчас. Цитирую. «Это пушки и панцири в разы лучше, чем наши, и это меня бесит». Уголки губ императора приподнялись, а его аура слаба, но улеглась. «Хороший знак, что по Белову. Он сотрудничает, Ваше Величество». Долгов поморщился, как от зубной боли. «Белов Дмитрий Борисович знает гораздо больше, чем говорит, но не закрывается полностью и предоставляет информацию. Он не препятствовал нашему желанию забрать тела и трофеи тех бойцов, что напали на его поместье и ранили воспитанника рода. Единственное, что не складывается в общей картиной, характер раны и то, как ее нанесли. «Да, я читал тот отчет», — кивнул император и, отойдя от окна, присел за стол. «Работал снайпер, мы пришли к такому же выводу», — ответил Долгов. «Но среди тел и трофеев не было найдено ничего, что способно поразить цель с такого расстояния. Думаешь, что малец взял пленного?» — хмыкнул Александр, выбивая ритм пальцами по столу. «Подобное возможно. По полученным данным от одной из целительниц, что занималась мальчиком, от нее в какой-то момент потребовали предоставить препараты для инъекций. На тот момент кроме Белова Ярослава Михайловича, ранее известного под фамилией Громов, раненых не было. Это не все, я правильно понимаю?» «Так точно, Ваше Величество», — кивнул Сергей, подошел к столу и положил на него папку. «Сделаны сегодня утром». Открыв документ, император внимательно изучил снимки, что были сделаны возле учебного заведения, где учится воспитанник Беловых. «Ты уже связался с мальчишкой?» Что он ответил на вот это? Помахал фотографиями государь. Долгов криво хмыкнул, что это секрет рода, но обмолвился о нанятом наемнике. «И что известно об этом наемнике?» Приподнял бровь император, смотря на снимок странного человека в плаще с синими и неестественными глазами. «Только то, что он прибыл из-за океана. Больше ничего. Он чист по всем фронтам, Ваше Величество. Слежка вела его и Белова Ярослава Михайловича, но в какой-то момент телохранитель мальчика их заметил и вошел в контакт. Угрожал? Отнюдь. Лишь поинтересовался, кто такие, и по предоставлению документов сотрудников жандармерии больше не задавал вопросов. Полная лояльность и сотрудничество. Изначально слежка должна была вывести на замаскированных агентов, если их целью был все же воспитанник Беловых, а не сам Дмитрий Борисович. Что ж, подумал император, пусть жандармы и дальше наблюдают за мальчиком и его новым телохранителем. Если он был тем, кого Белов взял в заложники, то либо является двойным агентом, либо Дмитрий как-то смог прочистить ему мозги и завербовал. Людей в даром ментала в его роду нет, а значит либо артефакт, либо что-то еще. В любом случае, я хочу, чтобы ты выяснил об этом наемнике все возможное. И да, намекни в следующий раз Белову, что прикрываться секретами рода он может, но если дело касается государственной безопасности и он что-то скрывает, то это для него плохо закончится. Будет сделано, Ваше Императорское Величество. Сергей вновь поморщился, но старался сделать это незаметно. Он уже и так давил на Дмитрия, но тот непрошибаем. Большинство аристократов на его месте начал бы выкладывать все, что можно и нельзя, каясь во всех грехах, но Белов был из совсем другого теста. Такого хрен расколешь, а если и колоть, то только кулаками. А для подобного малец еще не совершил ничего противоправного, что нарушало бы законы Российской империи. Он будто чувствует грани и шагает ровно по ней, держа Долгова одновременно в курсе и неведении. С такими благородными СБшник не любил вести дела больше всего. Непредсказуемые, хитрые, верткие. Прямо, как он сам. «Хорошо, с этими разобрались», — спокойно сказал император. «У тебя есть еще что-то?» «Да, государь». Потемкин предоставил списки. «Дай угадаю», — хмыкнул Александр. Опять Белов, увидев кивок начальника службы безопасности, он покачал головой и жестом показал тому продолжать. Канцлер предоставил списки тех, кто отправится в Японию на праздник и будет участвовать в турнире. Граф Булгаков и барон Демидов отправятся с ними, как представители Центра охотников. Демидов также примет участие в турнире, сам изъявил желание. Булгаков отстранился от этого. По какой-то причине японцы остались не сильно довольны, что Белов не будет присутствовать в составе официальной делегации. Он изъявил желание отправиться туда лично и уже забронировал воздушный коридор. «Причины известны, ты же обозначил ему наши намерения и награду, если он согласится?» «Обозначил», — ответил Долгов, все так же стоя в центре кабинета. «Я предполагаю, что он хочет избежать лишнего контроля над своей персоной. Если он отправится в составе делегации, то каждое его действие может повлечь политические проблемы. Одно дело – репутация империи, а другое – отдельного рода», – понимающе кивнул император. «Известно, что он задумал. Судя по тому, что он подтвердил свое участие в турнире за несколько часов до закрытия регистрации, то известно. Представители Амерской империи также будут присутствовать на празднике и выставят на бой двух молодых абсолютов. Воцарилась тишина, император нахмурился и задумался, но спустя десяток секунд его брови разгладились и он рассмеялся во весь голос. «Ваше императорское величество?» – непонимающе спросил Долгов. «Похоже, парень решил щелкнуть по носу западников», – широко улыбался Александр. «Это хорошо, даже очень хорошо. Значит так, свяжись с Потемкиным. Хотя, нет, я сам. Ты поговори с Булгаковым и обозначь позицию, чтобы он приглядел за мальчишкой. Пусть он не участвует в турнире, но будет находиться рядом. Считайте, что Белов нападет на представителей эмиров». «Нападет? Нет. Похоже, что парень хорошо знает турнирный кодекс и свод правил, и решил укоротить наличие западных талантов. Договор крови и чести», — удивленно прошептал Сергей, когда до него дошло. «Но эмиры не пойдут на это. С их заносчивостью», — хмыкнул император. «Пойдут еще как. Именно поэтому, а может из-за еще ряда причин, Белов едет один. Он бросит им вызов не от лица Российской империи, а от своего собственного. Род Беловых вызовет на бой Амерскую империю». Александр вновь засмеялся. «Пожалуй, даже я такое пропустить не могу и поприсутствую лично. Тем более, что Акихита каждый год шлет приглашение. Ваш приезд могут соотнести с возможными смертями амерских участников в турнире, государь. Это вызовет трение в политике». Стоило только этим словами прозвучать в кабинете, как в один миг хорошее настроение императора исчезло. Он медленно начал подниматься из-за стола, а тень за его спиной будто выросла. Глаза Александра вспыхнули серебристой энергией металла. Это было лишь малым проявлением мощи императора Российского, но одного этого хватило бы, чтобы простолюдины и слабые одаренные теряли сознание. Из-за удушающей ауры Долгов почувствовал, словно к его шее приставили клинок, и почтительно склонил голову. Не каждый день мужчина мог ощутить на себе давящее чувство дара бесконечных клинков, дара Романовых, который передавался по мужской линии, дара, из-за которого императора Михаила, предка Александра, боялись и уважали во всем мире, особенно османы, ведь именно их легендарный Черноморский флот однажды уничтожил бывший император. «Трение в политике?» – угрожающе прищурился государь. «Эти западные выродки посмели за моей спиной мутить воду, посмели подкупать, шантажировать и убивать граждан империи. И если мой приезд в Японию заставит сидящих за океаном толстосумов захлебнуться слюной, то я только обрадуюсь этому». Голос Александра походил на раскат грома. «Слишком долго я терпел их выходки. Слишком долго империя спускала на тормозах то, что они творили. Пора русскому медведю проснуться и показать свои клыки, и Япония станет лишь началом». Подставив руки под льющуюся из-под крана холодную воду, я с улыбкой взглянул в зеркало на Ефрема. «Ну как, второй раз проще?» «Эн нихера не проще». Старик в обнимку лежал с тазиком на кушетке. «Ощущение, что я сейчас сдохну. Всего лишь вторая печать, а ты уже сдаешься? Где твоя воля, Центурион?» Посмеялся я. Ефрем перевел с розового тазика мутный взгляд на меня. «Шутки у тебя, Райнер, не смешные. Какие есть?» Пожал плечами и вытер руки полотенцем. «Печать сбора энергии встанет проще, чем регенерации. День-два и будешь, как огурчик». Тихо пробурчав под нос, старик убрал тару и уселся на кушетке. Его руки подрагивали, с лица капал пот, а остатки перекушенной зубами деревяшки он выплюнул. «Из-за раннего пробуждения дара у Ярика, нам пришлось торопиться с печатями Ефрема. Я хотел успеть поставить помимо регенерации и сбора энергии еще и усиление, но чую, что старик банально не выдержит, если делать все за раз. Все-таки он не охотник, и ему в разы сложнее переносить отдачу от наложения печатей. Но так надо было, точнее предосторожность к тому, когда я начну ставить ему колодец душ. По сути, можно обойтись и без печатей, но они станут хорошим подспорьем и эдакими костылями. А как всем известно, в ситуации, где можно увеличить шансы на выживание, их нужно увеличивать. Впрочем, особо я все же не торопился. Разлом, где можно найти миротворцев, еще не был обнаружен. Организация молчала, а в базе центра ничего не поменялось на этот счет. Зато появились разломы, в которых обитают души интересных тварюшек, что знатно усилит будущий колодец Ефрема. Да и Ярику они тоже подойдут на первое время. Особенно меня интересовал голубой разлом, где обитают грозовые скаты. Размерами они не особо большие, да и не самые агрессивные, зато их наличие в колодце старика даст знатное усиление его дару молнии. Я бы даже сказал эдак в 3, а может в 4 раза. Небольшая проблема только в том, что эти скаты летающие и до них придется добраться. С моими барьерами воздуха и бордовой молнией Ефрема это легко, а вот с Яриком. Ладно, что-нибудь придумаю. На крайний случай буду сбивать тварюшек, а он добивать. Мы хоть и поднимали уже этот вопрос, но ты уверен, что стоит ехать к япошкам в одиночку? Слез Грант с кушетки и потянулся за своей рубашкой, что висело на стуле. Я хмыкнул. Да, не только старик мне всю плешь проел, но и Лилит с дедом и Кристиной. Одного в чужую страну меня отпускать не хотели, но я был непоколебим. Тем более, что одному мне будет в разы проще и никого не придется спасать в случае чего. Уверен, кивнул. И решение свое не изменю. Ты и сам знаешь, что я задумал. Да, знаю, поморщился старик, застегивая пуговицы. И все же, я считаю, что ты рискуешь. Риск – дело благородное. И я бы согласился, если бы ты реализовывал свой план здесь, дома. В Японии тебя никто не прикроет. Тем лучше для меня, улыбнулся ему. Воевать на чужой территории, лично для меня, гораздо легче. Да и не рискнут эмиры дернуться в случае чего. Во всяком случае, официально. А если и рискнут, то мне проще. Официальных бойцов на турнир они уже выставили и благодаря подсказке Сатоши я не мог отказаться от шанса отомстить. Ну, что поделать, я не злопамятный, просто злой и память у меня хорошая. Зря они решили попытаться убить одного охотника, и тем более зря, что они ранили Ярика. Как говорится, зуб за зуб, глаз за глаз. Только в этот раз зубами и глазами я не обойдусь. Договор крови и чести. Если бы не Сатоши, я бы и не понял, где искать и что смотреть. Это давнее и забытое всеми правило турнира уже никто не использовал, считая его варварским. Только в Японии, Китае, Индии и в Северном Королевстве еще практикуют подобное. Если проще, то я имею право бросить вызов любому участнику турнира и вступить с ним в смертельную схватку. Проблема в том, что оппонент может отказаться, но вряд ли Амир упустит свой шанс. Тем более, что я иду не в составе делегации Российской империи, а один, как представитель своего рода. Одиночка – легкая мишень. Атар подтвердил мои мысли и сказал, что вероятность согласия Амиров почти 100%. Ну а если запахнет жареным, то план отхода у меня уже есть. Не зря же я стал играть роль главы безликих. Не сказать, что мне это нравилось, но деваться некуда и от полезных бойцов отказываться грех. А раз эмиры связались со скверной, если судить по гомункулам, то угрызений совести я не испытывал никаких. Все на благо человечества. Дверь палаты открылась и на пороге появился Ярик. Мальчишка был одет в тренировочный костюм, держал в руке свой подаренный меч и широко улыбался. «Ну, вы все ты обещал мне тренировку, Дим, а ты с уроками закончил уже?» Ухмыльнулся я. «Еще час назад, ждал только тебя». Посмотрел он на старика. «Дядюшка Ефрем, вам плохо?» «Нет, я счастлив и полон сил», пробухтил Грант, опираясь на стул и пытаясь завязать ботинки. «Идите уже тренируйтесь и оставьте меня в покое». «Давай, пошли», подтолкнул мальчишку к выходу. «Не будем тревожить старика, чья бы корова мычала», крикнул нам в спину Ефрем и тихо пробурчал, чтобы слышал только я, сказал охотник, которому хер знает сколько лет. Глава 8. Ранее мне не доводилось бывать в стране восходящего солнца и хорошо, что решил лететь не обычным гражданским рейсом, а частным. Иначе 9 часов на одном месте превратили бы мою спину в камень, а задницу – в квадрат. На брошюрке, что мне любезно предоставила стюардесса, решившая, что эта инфа может мне пригодиться, было подробное описание местного аэропорта на русском языке. Также в нем можно было ориентироваться по стрелочкам и английским надписям, что были под японскими иероглифами. Япошки постарались на славу и превратили простой аэропорт в современный комплекс, сочетающий в себе функциональность и комфорт. Расположенный на южной окраине Токио, 19 км до центра, он служил как входной и выходной пункт для миллионов путешественников ежегодно. 3 основных терминала, обеспечивание обработки как внутренних, так и международных рейсов, куча персонала, служебных структур и охраны. До хера охраны просто. Пусть московский Домодедово весьма хорош, но количество магазинов, ресторанов, зон отдыха и прочей лабуды в нем явно уступало местному аэропорту. Но да хрен с ним, я смял брошюру и выкинул ее в мусорку. Не время отвлекаться и ворон считать. Как и думал, мой приезд ждали и уже вели. Один человек, 30 метров, красная кофта с капюшоном и кепкой, медицинская маска на лице. Стоило мне пройти паспортный контроль, как он увязался. Несколько раз пытался его скинуть в потоке людей, которых здесь было дохера, но не получилось. «Мама, мама, ну купи мороженое. Алло, алло, говорите громче, вас не слышно. Не отставайте, прошу вас, держитесь рядом». Гомон и крики стояли повсюду, и я разбирал, что болтал народ. Все же японский язык был мне знаком, не зря же я тратил время на изучение языков, когда переродился. Заметив группу туристов, судя по футболкам из Европы, ускорил шаг и прошел до того, как они двинулись большим потоком. Я хмыкнул, завернул за угол и пошел по коридору на выход из терминала. Сатоши должен быть уже в аэропорту, вот и узнаю у него, что это за тип у меня на хвосте. Ловить его самому сейчас не лучший выбор. Спустившись по эскалатору и покинув буферную зону, вышел в огромный зал, куда стекался основной поток народа. Все они шли в город, а на выходе их встречали друзья, родня, сопровождающие. Нужно и подчеркнуть, Сатоши тоже был здесь. Одетый в свое любимое синее кимоно, он стоял в окружении четырех охранников в темных костюмах. Люди старательно обходили их стороной, а некоторые останавливались и кланялись. Заметив меня, японец улыбнулся и пошел навстречу. Охрана сразу же среагировала, цепко осматриваясь вокруг. «Здравствуй, друг мой», — коротко поклонился Сатоши, следуя традициям. «Надеюсь, твой перелет прошел хорошо, и тебе привет», — ухмыльнулся я и протянул ему ладонь, которую он пожал. «Да, вполне. Смотрю, ты решила заботиться», — о ком речь он понял сразу. «Меры предосторожности», — повел он плечом. «Не каждый день гость посещает мою страну, делая это самолично и без должной безопасности». Намек более, чем понятен. Да и его взгляд сразу же зацепился за кого-то за моей спиной. Тот самый поц, что вел меня, подошел поближе и встал рядом. Я видел, как по лицу Сатоши пробежала тень, но он не подал виду и кивнул. «Хигин-сан, не ожидал вас здесь увидеть. Значит, они знакомы. Что ж, обнадеживает». «Акамару-сан», — сухо ответил поц и посмотрел на меня своими красными глазами. «Должен признать, Дмитрий Борисович, вы превзошли мои ожидания, когда вы заметили слежку по выходу из паспортного контроля». Хигин кивнул и обратился к Сатоши. «Акамару-сан, надеюсь, вы не против, если я буду также сопровождать гостя, а у меня есть выбор?» «Боюсь, что нет». «Тогда, не имею ничего против». Один из охранников взял мой багаж в размере одного чемодана на колесиках, а Сатоши указал рукой на выход из терминала и сказал: «Прошу, друг мой, машина ждет. Сервис со всеми удобствами». «Да». Меня забавляла эта ситуация. Уголки губ Сатоши приподнялись, и он слегка прикрыл глаза, выражая согласие. Люди провожали нашу компашку заинтересованными взглядами и шептались. Особенно их привлекала моя персона, хотя иностранцев в аэропорту было немало. Хигин шел рядом со мной, держа руки в карманах кофты и лениво осматриваясь вокруг. Но я воробей стрелянный, а потому сразу же заметил, как тот держался. Вроде бы расслабленно, но готовый в любой момент вступить в бой. То, что это один из знаменитых они, сомнений не было. Вряд ли бы Сатоши стал любезничать с каким-то типом, похожим на хипстера, если бы не знал, кем именно тот является. Загрузившись в подъехавшие черные седаны, которые, судя по толщине стекла, были бронированными, мы поехали по одному лишь Сатоши известному адресу. Изначально я планировал остановиться в каком-нибудь отеле, но при созвоне он резко оборвал эту идею и сказал, что его друг не будет ночевать в подобном месте. Приятно, конечно, но это шло вразрез с моими планами. Впрочем, не так критично.